Глава 8. Месяц спустя. Лера. Макс так больше не объявился, хотя я его очень ждала. Первые дни особенно, но потом поняла, что просто наивная дура. Он воспользовался мной и наверняка уже даже имени моего не помнил. А самое обидное, что я винить его в этом не имела права. Ведь он меня предупреждал. Но хоть брат стал шелковым. Месяц не пил, устроился на работу грузчиком. Я так и не рассказала ему, что со мной случилось, и наверняка Костя нафантазировал себе бог знает какой ужас. Но зато это благотворно влияло на него. Как говорится, нет худа без добра. А еще я окончательно передумала поступать в ПЕД. Одна моя одноклассница собиралась ехать в другой город, изучать энергетику, потом стать инженером. Нашла вуз, в котором хватало бюджетных мест, и шанс поступить был большим. Я тоже загорелась, всегда обожала физику, а энергетика и вовсе казалась чем-то фантастическим. В итоге я быстренько нашла работу, устроилась продавцом на рынок в палатку с китайскими шмотками и даже успела скопить кое-какие деньги себе на поездку. Правда, потом все рухнуло. За 2 дня до отъезда я вернулась домой и застала Костю пьяным. Он так не хотел, чтобы я уезжала. Боялся остаться один. Впервые с тех пор, как в нашу квартиру вломился слон и заставил меня отрабатывать чужой долг, Костя сорвался. Заблевал всю ванную. Но это было еще не самое страшное. Наводя порядок в ванной, я наткнулась на свои гигиенические принадлежности и осознала вдруг, что месячные уже слишком давно не приходили. Я с ужасом поняла, что беременна. И всем планам поехать в другой город поступать на инженера-энергетика не суждено сбыться. Ревела всю ночь, а на следующий день пошла в поликлинику к участковому гинекологу. Объяснила проблему. Врач смерила меня таким осуждающим взглядом, что я невольно втянула голову в плечи. Хотелось сквозь землю провалиться. А потом докторша с пренебрежением едва ли не сквозь зубы объяснила, что бесплатно, в срочном порядке, мне никто ничего делать не будет. Я снова против воли разревелась, и тогда докторша неожиданно сжалилась надо мной, дала номер своей знакомой, которая за определенную сумму могла почистить меня хоть завтра. Я поблагодарила, 10 раз извинилась и побежала искать телефонный автомат, чтобы позвонить той самой ее знакомой. Нашла. Дозвонилась. Договорилась. Только скопленных мною денег не хватало и на поездку, и на аборт. Тогда я отправилась в ломбард. Со слезами на глазах вытащила из ушей мамины золотые сережки и сдала их, получив на руки несколько мятых купюр. Следующую ночь тоже ревела. Не спала до самого утра. Терзали сомнения. Но я так страстно хотела уехать и в новом городе начать новую счастливую жизнь, что это затмевало все остальное. Утром, вся измученная и не выспавшаяся, я пришла в оговоренное место. Кабинет, рекомендованный мне женщиной, оказался в подвальном помещении, а сама она – неприятной грузной теткой в несвежем сером халате. Она больше напоминала мясника, чем врача. «Здравствуйте!» – едва слышно произнесла я. «Деньги принесла!» – буркнула она, смерив меня цепким взглядом. «Да». «Клади на стол». Я положила купюру, чувствуя, как по телу разливается противная слабость. Женщина начала готовить инструменты. Металлические. На вид очень жуткие, как будто приспособления для пыток. «Обезболивающего нет», — равнодушно сообщила она и сунула мне в руки небольшой деревянный брусок. «Вот, держи, зажмешь между зубами. Только не вздумай мне тут орать, поняла?» У меня затряслись руки. В голове пронеслась мысль о том, что я могу умереть здесь, в этом грязном подвале, и никто не узнает. Не помня себя от ужаса, я бросилась к выходу, но не смогла открыть дверь. Врач заперла ее на замок. «Эй, куда?» — окрикнула она меня. Так жутко мне не было еще никогда. Даже когда слон с лысым везли меня на тот злосчастный остров. Я истерично дергала дверную ручку, сердце колотилось как бешеное. «Да сейчас открою, погоди!» — проворчала докторша, доставая ключи. Она отперла замок, но когда я рванулась наружу, остановила, схватив за руку. Я чуть богу душу не отдала. Но женщина всего лишь кивнула себе за спину и недовольно сказала. «Деньги свои забери». Я вернулась к столу, схватила купюры и, пробормотав «извините», выбежала оттуда, как ошпаренная. Неслась почти до самого дома, не останавливаясь. В груди все горело, слезы душили. Но я четко для себя поняла, что никакой аборт делать не стану. Эта ужасная, жуткая процедура могла запросто искалечить меня. А еще... это ведь грех. Все это время я гнала от себя эту мысль как можно дальше. Но теперь стыд накрыл с головой. Мысленно просила у Бога прощения и обещала, клялась, что выкручусь и как-нибудь проживу с малышом. Мир не без добрых людей, к кто-нибудь да поможет. И потом, у меня было еще 8 месяцев, чтобы заработать, скопить какие-нибудь деньги на рождение ребеночка. Тем более, уже небольшая сумма у меня имелась. Я посмотрела на сумочку в своих руках, где лежали деньги, и крепко прижала ее к груди. И еще обязательно нужно будет разменять квартиру с Костей. Мы ведь жили в двушке и могли разъехаться по 2 однушкам. Иначе я рисковала в один прекрасный день снова оказаться в похожей ситуации, как тогда со слоном. Да я готова была хоть в комнату в общежитии переселиться, лишь бы жить в безопасности. Хотелось, конечно, верить, что брат изменился, и последний его срыв ничего не значит. В конце концов, что рождение племянника еще сильнее на него повлияет. Хорошо, если бы так. Но, учитывая мое положение, я просто обязана была перестраховаться. С такими мыслями я добежала до дома. Но тут меня ожидало новое потрясение. Дверь в нашу квартиру оказалась приоткрыта, что напугало меня до чертиков. Изнутри доносился какой-то озлобленный мужской голос, который совершенно точно не принадлежал моему брату. У меня душа в пятки ушла. Осторожно, на цыпочках, я прокралась в квартиру, и увиденное вызвало у меня жестокое дежавю. Какой-то крепкий рослый мужик в джинсах и черной толстовке держал за шкирку моего брата и орал на него. «Если еще хоть раз увижу тебя пьяным, или сестра твоя мне скажет, я тебя лично в больничку отвезу, чтоб закодировали. Или лучше тебе сразу ноги переломать, чтоб за водкой ходить не мог». Сердце вздрогнуло и застучало часто-часто. Я прислонилась спиной к стене, не веря, что действительно в нашей квартире находится Макс.